Третий генерал. Том 6. Глава 1. Начало. Границы между королевством Кадиус и Артерия. За 273 года до исхода королевской семьи Кадиус. Все произошло, как вы и предсказывали, король, сказал Гелиас. Королевство Артерия отныне в руках нового правителя. К сожалению, это не тот случай, когда я рад оказаться правым, сказал Зартирус с печальным взором. Сейчас король вместе со своим верным соратником наблюдал, как колонны беженцев пересекаются границу двух государств, желая найти в стране Кадиус надежное убежище и шанс на новую жизнь. Почти 30-летняя гражданская война в королевстве Артерия закончилась, и теперь те, кому не нашлось места в этой стране, бежали в Кадиус, чтобы спастись. Артерия долго сотрясала войной из-за бастарда короля, которого поддержали соседние государства. Сначала король и его армия успешно справлялись, конфликт тлел более 20 лет. То тут произойдет восстание, то на границах произойдет сражение. Какое-то время Кадиус даже оказывал помощь своему соседу, надеясь, что в итоге гражданская война закончится и на границах будет спокойно. Но зачем правитель Артерия испугался, что вроде мирный сосед воспользуется ситуацией для того, чтобы самим захватить власть? А вот последние несколько лет происходил сущий ужас. Предательство в армии привело к многочисленным боям на территории государства, деревни и города сжигались, чтобы противник не мог пополнить там свои припасы и набрать мужчин в армию. Как много людей погибло за это время, уже не узнать, но счет определенно идет на десятки или даже сотни тысяч. И вот бастард победил, отдал часть территории соседям, которые выгнали людей с этих мест. Плюс начались чистки среди тех, кто был лоялен королю. Отсюда и такие большие потоки беженцев. «А что это за люди со знаменами?» – спросил Зартирус, увидев в конце колонны многочисленных людей с повязками на плечах и редкими знаменами. «Непреклонные», – ответил Гелиас. «Бывшие солдаты, повстанцы и те, кто желал отомстить людям бастарда за погибших родных и близких. Это была самая мотивированная и боеспособная армия. Сейчас вы видите лишь ее остатки. Эти люди решили прикрывать беженцев, и от них осталось всего несколько сотен. Уверен, что нам стоит их принимать. Я желаю людям добра, но даже несколько вооруженных людей – это проблема. Я встречался с командиром этой армии. У нас состоялся разговор, и он пообещал, что при переходе границ они сложат оружие и дадут вам клятву верности. Хорошо, я доверяю тебе. Пошли тогда встретим их». Король со своим генералом на лошадях приблизились к границам, когда ее пересекали эти вооруженные солдаты. При приближении коронованной особы все они опустились на одно колено, кроме одного молодого человека, что вел их. Впрочем, когда Зартирус и Гелиас подъехали совсем близко, он тоже встал на одно колено. Армия непреклонных просит об убежище и обещает поклясться в верности правителю Кадиуса. Зартирус сильно удивился, что предводителем этой армии был столь молодой воин. Среди солдат было немало взрослых мужчин, которые явно побывали не в одном бою, и все же все они подчинялись этому юношу. «Как тебя зовут, воин?» – спросил король. «Меня зовут Бартоломи», – ответил молодой человек. Бартоломи Нерлей. Глава 2. Пожить спокойно. Российская империя, Москва. Нынешнее время. «Никита, прошу тебя», – слегка хрипя говорил Дракула. «Не нужно применять силу, я лишь говорю о тех вещах, которые только планировались, но не были утверждены. Ну так я и тебя, падлу, лишь чуть-чуть придушиваю, а не голову отрываю», — говорю я, сжимая потихоньку горло вампира. «Хотя ты даже не подозреваешь, как сильно мне хочется увидеть тебя без головы. К тому же император просил ее потом ему принести. Никита, прошу». Борюсь со своими желаниями около 7 секунд, после чего отпускаю Дракулу и отхожу назад на пару шагов назад. Тот принимает более нормальное положение, сидячее положение, будучи в кресле, и громко кашляет. Дедалион, сгруппировавшись и притворившись булыжником, продолжает ничего не делать и нейтрализует все способности дракона крови. «Давай я еще разок озвучу вслух то, что вы для меня готовили», — сказал я. «В ходе переговоров с потенциальными вторженцами вы, козлы неназванные, рассчитывали использовать меня как племенного бычка. Ну мало ли, вдруг снова столкнемся с эльфами и прочими иномерцами, что уже мирно живут у нас в мире. А так у вас имеется универсальный человечек, который может стать символом единения, за которого девиц можно отдавать замуж в промышленных масштабах. Я все верно сказал, и ведь это далеко не первая охренительная вещь, которую я услышал от этого старика за время нашего разговора. Как только они не собирались использовать меня, есть даже мнение, что все это напридумывали после гибели Зотовых. Решили, раз моя родня мертва, а я сам по себе, то меня можно использовать как им захочется. Ага, три раза. Ты снова слишком сгущаешь краски, мальчик мой, начал говорить вампир. Подобная возможность лишь рассматривалась как вариант разрешения опять же возможного конфликта. Согласись, что подобное развитие событий куда лучше, чем война на уничтожение. Угу, только опять меня забыть спросили, подметил я, будучи крайне недовольным. Вот слушаю тебя и диву даюсь, почему вы назвали себя неназванными, а не идиотами. Сама ваша идея единения всех рас, населяющих Землю с помощью идеального человека, звучит бредово. Вампиры и вервольфы будут прямо рады обняться с европейцами, которые их терпят столько поскольку. Европейцы и так практически выкинуты из уравнения, сообщил мне Дракула. Некоторые страны и силы там получат нашу поддержку и впоследствии примкнут к нашей коалиции. Остальные потерпят крах. Нам останется только защитить население или же эвакуировать их в безопасные страны. Подожди, то есть Европу вы сливаете и ставите под удар? Спросил я, заинтересовавшись. А у нас есть выбор, задал встречный вопрос Дракула. Ты правильно подметил, Европа нам не союзник, против иномерцев они настроены максимально враждебны, договариваться не будут. Совет же в свою очередь опирается на Россию, страны азиатского района, некоторые ближневосточные государства, Африку и обе американских континента. Причем в последнем случае как на местное население, так и многочисленные колонии. И у всех наших союзников большие претензии к европейцам. Что насчет Австралии? И кому вообще сдалась твоя Австралия? Континент отстойник, куда стекаются все, кому уже просто некуда идти. Вот живут они там и пускай живут. Так всем будет спокойнее. Вообще логично, тут даже не поспоришь. Ладно, со мной все ясно, сказал я, садясь в другое кресло. Естественно, все ваши планы можете засунуть себе в куда надо засунуть. Теперь все будет иначе. Ты и сам что-то заикался про равное сотрудничество. Твое решение ведь в силе? Да, кивнул вампир. Совет будет недоволен, очень многие будут требовать разобраться во всем, попытаются вернуть ситуацию под контроль, но рано или поздно они будут вынуждены принять новую реальность. Рюриковичи в курсе ситуации, теперь они могут действовать и сами, а ты определенно вне нашего контроля. Поэтому им придется перестраиваться, иначе никак. Времени ведь не так много, чтобы тратить его на разборки между собой. Пусть будет так. Тогда давай поговорим о глобальных планах вашей шайки, раз уж ты про Европу заикнулся. Поэтому выкладывай все карты на стол. Надо же мне убедиться, что вы действительно готовились к грядущему и с вами можно будет работать. И Дракула начал рассказывать. Европу Совет собирается кинуть на растерзание иномерцам. Уже лет 300 европейцы не хотят работать с неназванными, считают себя пупом земли и хотят, чтобы никто не мешал им навязывать свое видение мира всем остальным странам. Увы, власть в этом уголке света вырождается. Слишком местные роды зациклились на своей голубой крови, что они там чуть ли не богоизбранные. Вот в итоге и начали рождаться уроды и дебилы. И нет, это не я их так оскорбляю, это вполне реальный медицинский диагноз. Рождаются детишки с отклонениями, да еще со всякой гадостью, а потом берут власть в свои руки. Ладно, еще правящие семьи, в конце концов зачастую короля и императора играет его свита. Но и среди обычных дворян в Европе почти та же ситуация. Вот и выходит, что с Европой Совет не работает и готов использовать ситуацию, чтобы подчистить этот гадюшник. Заодно европейцы станут наглядным примером, что бывает с теми, кто идет против общей линии и не хочет сотрудничать. Тогда остальной мир сумеет хотя бы на время отринуть противоречия и полностью посвятить себя решению глобальной проблемы. Да, будут жертвы. Сотни тысяч людей погибнут. Но тут даже я вынужден признать очевидное, в такой ситуации только так и можно добиться необходимого результата. К тому же Совет действительно собирается помочь с защитой и эвакуацией гражданского населения. Вон, в той же Африке места много, всем беженцам найдется место. Или же в американских колониях. На худой конец есть Австралия, но это на самый крайний случай, просто так людей туда переселять никто не будет. Остальные страны, работая с Советом, должны будут заняться проблемой. Допустим, с некоторыми иномерцами можно будет договориться с миром, с другими придется повоевать. Но будут те, кому с Земли уже некуда будет деваться. Дай бог, если уже будут знакомые нам гости из других миров, ассимилируем с теми, кто сейчас прячется от людей с помощью Совета. А вот если нет, надо как-то с ними договариваться, селить их где-то. Опять про тех, кто уже тут живет, забывать нельзя, их надо выводить из тени. И тут, как ни странно, снова вспоминаем про Европу, которую ждут непростые времена. После всех неприятностей и исхода оттуда людей, будет куча свободного места. И иномерцам будет где жить, они смогут построить свои города, страны, создать армии. Будут потом и войны, куда без этого. Но по итогу люди и прочие расы будут жить бок о бок. И кстати, из той же России никто выгонять не будет. Например, дворфов, которые живут под землей в Уральских горах. Как их до сих пор не обнаружили, вообще непонятно, видать, везет коротышкам. Еще Дракула в общих чертах рассказывал о мерах, которые совет готовил к моменту начала проблем. И вот тут признаю, оказывается, они действительно занимались делом, они били в баклуши, копили ресурсы, обучали людей и не только людей, готовили планы на самые разные случаи и варианты развития событий, пытались создать нечто, что поможет блокировать порталы. Работа шла полным ходом, это утешало. Теперь совет в моих глазах не выглядит совсем уж бесполезной организацией, есть от них толк. Но лучше бы они еще пару лет назад начали посвящать некоторых мировых лидеров в суть того, что нас ждет. А так хрен его знает, смогут ли страны мобилизовать людей и ресурсы в нужное время. Хотя, полагаю, неназванные боялись утечки информации. Тогда и Европа подготовилась получше, и все их планы пошли бы прахом. Но знаете, лично я европейцев предупредил бы. Ну пускай подготовились бы и что, как ни посмотри, но они не смогли бы устоять своими силами против иномерцев и тем более монстров. Но они стали бы идеально преградой на их пути, дав нам немного больше времени. За это время и больше гражданских спасти можно, организовав эвакуацию. Как ни посмотри, но хотя бы за несколько месяцев нужно их предупредить. Все от этого только выиграют. И я это сделаю, можете не сомневаться. Совет будет недоволен, это факт. Но мне на это наплевать. Это станет еще одной возможностью показать неназванным, кто у нас главный и заказывает музыку. Пускай они помогают миру пережить грядущий кризис, но, когда все устаканится и проблема будет решена, совет ждет серьезная реорганизация. Неназванным определенно не понравится, что их оттеснили с первого места и они теряют рычаги управления миров. Они попытаются вернуть свое положение лидеров и взять мир под прямой контроль. Только их ждет большой облом в виде меня родимого. Не, я не против организации, которая контролировала бы некоторые мировые процессы и помогала не спалить мир в пламени войны. Скорее даже считаю, что она нам очень нужна. Пожалуй, чего-то такого не хватало в моем родном мире как одно из средств для сохранения порядка. Только вот неназванные слишком много берут на себя и желают властвовать. А вот этого нам уже точно не надо. Поэтому пускай и через силу, но я реорганизую совет и сделаю из него именно ту организацию, что нам действительно нужна. Будем считать, тебе удалось убедить меня в полезности совета, сказал я Дракуле. Но давай поговорим откровенно, они же желают власти над миром, пускай и истине. И весь грядущий кризис будут использовать для того, чтобы показать людям, мол, именно они спасают их, а не всякие короли и императоры. Я ведь угадал, эта цель не озвучивается, но да, все именно так, признал старик. Есть еще те, кто выполняет изначальную роль совета неназванных вполне искренне и не преследуя никаких личных целей. Председатель из таких, но сейчас не меньше половины неназванных хотят воспользоваться ситуацией для установления своей власти во всем мире. Мда, ничего нового, вздыхаю я. Придется под финал всей истории с ними разбираться. А ты, Дракула, у тебя какие цели? У меня все те же цели, что и раньше, создание полноценного государства вампиров, признался кровосос. Ранее мне пришлось делать это, основываясь на праве силы и проливая кровь. Однако сейчас можно использовать иные методы и обойтись без крайних мер. И нет, править этим государством я не буду. Максимум помогут сформировать государство, а потом... Потом смерть. Что, вот прямо так сразу и помирать собрался? Удивился я. Это от меня не зависит. Еще лет 20 я проживу, может 25, а потом умру, и мне этого не избежать. Последствия твоего заточения? Да, догадался я. Верно. Веками меня держали в клетке, не имея возможности убить. Ведь для этого надо открыть клетку, а они ведь все боялись, что я либо скрываю свои силы, либо они сразу вернутся ко мне после освобождения. Поэтому просто ждали, когда эта клетка убьет меня. Почти дождались. У меня осталось несколько лет, и если в это время буду тратить слишком много своих сил, то лишь укорочу оставшийся мне срок. А силы придется потратить, когда грядет буря. Поэтому так или иначе, но мой конец близок и мне остается только сделать все возможное для исполнения своей мечты». Пока он говорил, я все время считывал его ауру. Нет, этот старый вампир не врал. Ему осталось не так много времени, и он действительно хочет сделать что-то значимое под конец своей долгой и непростой жизни. Теперь понятно, отчего в итоге Дракула примкнул к совету, стал сотрудничать с Зотовыми, сейчас вот мне помогает. Времени у него осталось немного в сравнении с уже прожитыми годами, поэтому он не хочет, чтобы его жизнь закончилась просто так. Он хочет придать своей смерти смысл, исполнить былую мечту. Тогда умирать будет легче и не так обидно. Но ты понимаешь, что даже если мы все это переживем, даже если ты за время кризиса не раз и не два отличишься, а также еще много даже и если, то тебя все равно запомнит, как монстра и убийцу. Спрашиваю я, только вампиры, да и то не все, сохранят о тебе хорошую память. Понимаю, грустно улыбнулся старик, но даже если лишь мой народ будет хоть немного признателен мне, то игра стоит свеч, тогда все, что я сделал и что пережил, будет не напрасно, и я очень боюсь не успеть завершить начатое. Неожиданно мне приходит кое-что на ум, и я, закрыв глаза, смотрю на Дракулу магическим взором. Ох ты ж мать моя родная, почти все его тело заволокла какая-то тьма. Полагаю, это те самые последствия его заключения. Уж не знаю, кто ему пообещал 20-25 лет, но речь идет о считанных годах, судя по тому, что я вижу. Также полагаю, эта хрень и сожрала большую часть его сил. Интересно, а если у меня возможность помочь ему, ну пускай не исцелить, но дать побольше времени, да хотя бы сделать так, чтобы он во время кризиса смог использовать гораздо больше сил без боязни отъехать в мир иной раньше времени. Мне бы точно пригодился такой козырь в рукаве как в борьбе с иномерцами и монстрами, так и в вопросе реорганизации совета. Однако смотрю на эту черную хрень и понимаю, я, даже вернув все свои силы, не смогу ни хрена с этой гадостью сделать. Нет у меня ни необходимых знаний, ни умения работать с такими тонкими магическими материями. Я ведь генерал, а не архимаг. Но может Алексия сможет с этим что-то сделать? Вот у нее и опыт, и знания в наличии. Если воспользуется своими реальными силами, то легко добьется положительного результата. Надо думать. С одной стороны, сильный Дракула мне нужен, а с другой, возвращать ему все силы и полностью исцелять нафиг надо. Посоветуюсь с сестрицей. Потом, пока хочу хоть немного пожить спокойно, закрыть историю с последними событиями и просто начать учиться в академии. Мне очень и очень сильно нужен солидный перерыв, иначе точно рехнусь, боги мне свидетели. Как из совершенной случайности сделать сногсшибательную новость, которая заставит всех твоих врагов дрожать от страха? Да достаточно просто, когда у тебя все карты на руках. Вот и император уже утром после вечернего происшествия заявил, что на специальном полигоне возле Москвы проходили испытания нового маготехнического оружия. Испытания чуть-чуть вышли из-под контроля, из-за чего на много километров вокруг распространились магические эманации, которые никому и никак не навредили. Были задействованы все службы для обеспечения порядка, ситуация под контролем, беспокоиться ни о чем, все очень даже хорошо. Людям этого хватило. Всем хватило такого объяснения, так как оно выглядело вполне реалистично. Власти что-то делали, ошиблись, из-за этого поднялась тревога, типичная ситуация, такое уже не раз бывало. Поэтому как обычные граждане, так и дворяне спокойно отнеслись к этому. А вот среди иностранцев поднялись брожения. Уже спустя несколько часов в МИД посыпались ноты протеста по поводу проведения испытаний опасного оружия, что последствия испытаний ощутили даже в Европе, ну и все такое. А дипломаты мило улыбались послам, сказав, что Россия имеет полное право проводить испытания оружия на своей территории. В итоге иностранцам приходилось утереться и гадать, что же за такое мегаоружие испытывали русские. Так что, разобравшись со всем и немного отдохнув, император был вынужден признать, пускай и нецеленаправленно, но Зотов оказал ему большую услугу. Европейцы в ужасе, они теперь вообще побоятся дернуться в сторону России из-за страха ощутить на себе последствия применения нового оружия. На южно-западных границах тоже стало поспокойнее. Там держат лицо и никаких нот протеста не посылали, однако начали по своим каналам выяснять, что к чему. Парень своим так называемым показательным шоу дал стране то, что ей сейчас необходимо больше всего – время. Однако с этим артефактом что-то не так, слишком простое объяснение всем странностям, связанных с парнем. Нет, Зотов не совсем врал, Виктор даже был уверен, что большая часть сказанных им правда, но тот определенно что-то утаивал, не договаривал или даже врал. Еще вот эта фраза, именем третьего генерала, она прям въелась в памяти, выкинуть ее из головы не получалось. И тем не менее император после разговора с братом принял серьезное решение, в этом направлении не копать. Парень вряд ли расколется, попыткой давления можно лишь настроить его после себя. Плюс Зотов отдельно упомянул, что привязал артефакт к своей душе, значит даже силой его не отобрать, а если убить парня, то можно потерять артефакт. Как ни посмотри, но лучше оставить все как есть. Пускай Зотов становится сильнее, амбиций особых у него нет, силой не кичится. Да, бывает без всякого спроса устраняет своих врагов, бывает рисковат, но ничего выходящего за рамки он не делал, и пользы от него более чем достаточно, побольше чем от некоторых. Поэтому пускай все идет как идет. Учитывая недавние новости о том, что скоро у всех будут большие проблемы с порталами и теми, кто из них начнет проникать в этот мир. Именно Зотов с его бешеным потенциалом может стать тем козырем, который поможет России устоять в этом шторме. Глава 3. Подготовка к пробуждению. 31 августа вместо того, чтобы готовиться к первому учебному дню, я был вынужден идти в Кремль. Именно идти, тут все же не так далеко. Император возжелал закончить уже начатый разговор, и отдуваться на сей раз я буду один. Мне прямо сказали, что Дракулу будут не особо рады видеть в резиденции правящей семьи. Я Рюриковича прекрасно понимаю, сам был бы не рад такому гостю. Только вот у меня особого выбора нет, поэтому этот старый кровопийца живет в моем номере. Печально это все, но выбора у меня особого не было. Со старым кровососом я общался крайне активно. Буквально выжал его досуха, заставив рассказать все про Зотовых и совет. Теперь хотя бы знаю, с кем мне предстоит сотрудничать и как можно заставить неназванных поумерить пыл. С Зотовыми ситуация тоже потихоньку проясняется. Они не были плохими людьми, хотя и святыми их назвать язык не поворачивается. Тем не менее они все же больше из хороших ребят. И сей факт позволяет мне вздохнуть с облегчением. Я, кстати, еще кое-что понял. Дракула сломлен. Серьезно, он ведь почти как собачка выполняет любое мое указание, сопротивления с его стороны почти никакого нет. И это некогда могущественный вампир, не знаю, что его сломало, долгое заключение или осознание скорой смерти, но теперь от него толка особого нет. Клыки вроде есть, а на деле их нет. Печально это все, конечно, но с этим я ничего поделать точно не могу. Тут вообще вряд ли кто-то или что-то поможет. Хотя есть вариантик излечить нашего вампира. Только вот у меня теперь больше сомнений в том, что следует это делать. Дракула может после этого как стать моим пожизненным должником, так и, да хрен его знает, что с ним может произойти. Может крышу сорвет от осознания, что он снова считает бессмертной силой вернулись к нему, а может еще что произойдет с неуравновешенными вампирами, которые находятся в шаге от становления всемогущим существом, лучше быть осторожными. Вот не зря я уже пару раз открыто сказал, что в случае чего сразу же прикончу Дракулу, ибо сейчас он контролируем, но все может измениться в любой момент. Ладно, с Дракулой буду разбираться позже. Поговорю с императором и потом отправлю этого старика обратно к совету, пускай с ними разбирается и доносит до них мысль, как теперь будут вестись дела, а я хоть немного отдохну. В Кремле меня встречали почти как родного, гвардейцы сразу пропустили, один из них провел меня в рабочий кабинет императора. Государь, кланяюсь согласно этику после того, как зашел в кабинет. Проходи и садись, Зотов, сказал Рюрикович. Когда я это сделал, то император продолжил. Давай продолжим уже начатый разговор. Начну с того, что как бы я ни горячился и не был недоволен, но факт остается фактом, ты сильно помогаешь как мне, так и всей империи. Теперь благодаря тебе я смогу заранее отдать нужные приказы, привлечь людей к работе и подготовить страну к грядущим неприятностям. Совет же определенно хотел воспользоваться затруднительным положением всего мира, чтобы потом забрать себе почти лавры победителей и тем самым укрепить свою власть. Теперь у них из этого ничего не выйдет, подготовимся не только мы, но и наши союзники, которым мы передадим информацию в скором времени. Даже своим недоброжелателям сольем все, но позже, чтобы хуже подготовились. Император и без долгих бесед с Дракулой сумел понять, какую цель преследует совет неназванных. Понятно, что у него целый род интриганов и профессиональных политиков, а еще масса специалистов на зарплате, но все же результат имеется. И это лишний раз говорит о правильности моего решения сделать из Рюриковичей полноценных союзников. Вон, они уже начали раздумывать, как поступить и обломать неназванным всю малину. Это все очень хорошо, я же все равно планирую реорганизацию совета после всей заварушки. Мне удалось вытащить из Дракулы подтверждение, что совет действительно хочет выжать максимум из этой ситуации, сказал я. Там есть свои идеалисты, так называемый председатель один из них, однако свое большинство они уже потеряли. А так как неназванные не могут допустить конфликта между собой, ведь тогда проиграют все, совет будет реализовывать свои планы по захвату власти во всем мире. Европу они, кстати, сливают, помогут им в самый последний момент, да и то лишь заботиться эвакуацией гражданского населения. Европа им нужна как будущее место проживания наших иномирцев. Пускай, старушка Европа уже давно зазналась и начала творить всякие непотребства. Сколько раз предлагали как отдельным странам, так и всем сразу сотрудничество, честную торговлю и прочее. И каждый раз с их стороны была подлянка, предательство или даже воевать приходилось с вчерашними союзниками. Надоели. Пускай иномирцы живут на их территории, может с ними общий язык найдем. С вервольфами и вампирами же нашли его, живут у нас в стране, служат моему роду и проблем с ними почти не бывает. Надо же было так выбесить абсолютно всех, что теперь европейцев почти под нож пустят, а никто их и жалеть не собирается. Иномирцы и некоторые людские народы еще скажут, мол, справедливость восстановилась, ублюдки получили свое и т.д. Не поймите меня неправильно, я не воспылал любовью к европейцам и меня не сильно заботит их судьба. Можно, конечно, все валить на правителей, однако сами европейские народы никто силой не принуждал предавать, обворовывать, грабить, убивать и устраивать геноциды. Люди сами все это творили, кичились своим особым происхождением. Хуже всего с этим дело обстоит в Англии, вот уж где самомнение выше гор. Так что коль уж все хотят для Европы такого исхода, то кто я, чтобы спорить. К тому же гражданское население все же не совсем бросит на произвол судьбы, а самим европейцам дадут шанс противостоять врагу. Да, все это лишь отмазки, а на деле эту часть мира бросит на растерзание врага, дабы выиграть время для остальных, но тут европейские страны сами виноваты. Я веду к тому, что, учитывая приносимую тобою пользу, тебе впору давать дворянский титул здесь и сейчас, продолжил Рюрикович. Однако отойти от некоторых правил не могу и я. Тебе только 16, старших родичей у тебя нет, да и полагаю, ты будешь против надзора со стороны кого-либо, ведь так, полагаю, мне все уже удалось уверить вас в собственной самостоятельности, только и сказал я, удалось. И с твоим характером понятно, что подобная затея закончится плохо, поэтому жди 18-летия. После этого с моей стороны не будет никаких задержек, получишь свой баронский титул буквально за пару недель, подписав парочку бумажек. Ты станешь новым патриархом рода Зотовых по праву крови и наследования, род будет официально возрожден, линия будет сохранена, и тем не менее ты должен понимать, вернуть то, что принадлежало твоей семье я уже не могу. Максимум что-то небольшое и где-то у мелкого рода можно отобрать в виду того, что там имеются нарушения в бумагах. Однако отбирать сейчас у дворян то, что они отобрали у Зотовых, значит создать проблемы на пустом месте. Особенно учитывая, что некоторые активы переходили из рук в руки. Тогда эти роды просто умрут, пожимаю плечами. Такое право у меня имеется. Эти семьи уничтожили мою родню, нарушив все законы, правила и перейдя многочисленные красные границы. И как только я стану дворянином, то по праву кровной мести могу делать с этими родами что захочу. Слишком уж многих тебе придется убить, подметил император спокойным тоном голоса. Это скорее проблемы этих семей, а не мои. Хорошо, а если они вернут тебе то, что отобрали у твоей семьи или заплатят достойную компенсацию, тогда умрут лишь конкретные люди, причастные к смерти моих родичей. Кто-то все равно должен заплатить жизнью за события прошлого. Количество будущих мертвецов будет зависеть лишь от этих дворян. Допустим, в любом случае за твои деяния тебе будет предоставлена соответствующая награда. Бумаги на крымские активы почти готовы. Государственная награда тоже не заставит себя ждать. А за то, что мы помог узнать о вторжениях и планах совета, отдельно отблагодарю. Это просто чтобы ты понимал, я ничто не забываю. Тут все понятно, император показывается, что мои усилия ценятся и все в таком духе. Ну пускай, я не против. Главное, что государь не против моих планов мести за Зотовых. Раз уж все прояснилось и родичи Никиты не оказались полными ублюдками, а даже старались сделать мир лучше, то теперь можно мстить за них с чистой совестью. Теперь к нашим делам. Для начала Дракула мне тут нужен, он должен исчезнуть. Вернусь в отель и пинком отправлю его куда подальше. Пускай разбирается с советом, тут мне он и сам не нужен. Мне и просто не хочется держать его рядом с собой. Если говорить откровенно, то этот кровосос сломан морально и толку от него все равно не будет. Всю пользу от него мы уже практически получили. А еще он лет через 5-7 умрет. Туда ему и дорога. Я не против создания вампирского государства на территории Европы, однако оно не должно иметь никаких связей с Дракулой. Пускай не все байки о нем правда и на деле он не был кровавым монстром, однако люди и даже некоторые вампиры считают его именно таковым. Это уже не говоря о том, что некоторые кровососы могут воспользоваться его именем, дабы наводить свои порядки и жрать людей без всякой меры. Те же вервольфы, пускай и гораздо агрессивнее, но они в большинстве своем живут спокойно, и лишь самые худшие из них отправляются в Афганистан и прочие места, где происходят бои, но ни разу за ними не было замечено бессмысленной жестокости с убийствами людей. Для вампиров же наша кровь – это пища и сила. Дракула однажды пошел по кривой дорожке и даже почти стал бессмертным всемогущим существом. Второго такого кровососа нам не надо, но тут наши взгляды с императором полностью совпадают. К черту Дракулу и его возможное излечение. Может, я и попрошу Алексию как-нибудь временно восстановить силы этого вампира, если возникнет необходимость в могущественном существе. Но так пускай доживает свой век и умирает. На совет полностью полагаться не стоит, продолжил император. Пускай они готовятся к грядущему и даже хотят спасти мир, однако они также преследуют свои цели. Я буду собирать свою коалицию для того, чтобы противостоять этим планам. Основой этой коалиции станет Россия, Монголия, Поднебесная, Корея и Индия. Хотя в АТС последней все не так просто. Очень может быть, что мы поучаствуем в небольшой войне на ее территории в преддверии вторжения иномирцев. Допустим, действительно необходимо обкатать технику, солдатам набраться опыта, а также понять, кого из командиров назначат в генералы, а кого сослать на рудники. Но война на чужой территории может и ослабить нас, высказал я закономерное опасение. Я и сам был бы рад избежать этого конфликта, но, как говорят в таких случаях, англичанка гадит, грустно улыбнулся император. Лондон, скрипя зубами, покинул Китай и Индию, чтобы сохранить Австралию и свои колонии в Северной Америке. Но они оставили массу заготовок на тот случай, когда решат вернуться. Все наши аналитики говорят, что в течение года быть гражданскому конфликту, где за одной из сторон будет стоять Великобритания. Со своей стороны, многие страны нашего континента не хотят полной дестабилизации Индии. Она нужна нам достаточно сильной и самостоятельной. Отсюда и необходимость в официальном союзе нашей страны с Монголией. Вскоре мы с китайцами и корейцами заключим практически аналогичные соглашения и будем все вместе действовать против бритов в Индии. Я надеюсь, мне не придется выходить за родственниц правителей Поднебесной Кореи. На сей раз криво улыбнулся уже я. Племяшка уже рассказала про предложение хана, кивнул император. Озвучу свою официальную позицию по этому вопросу, решай сам, брать ли эту девушку в жены. Если что, мы ей найдем другого достойного жениха из русских дворян. Что касается вопроса брака, то у меня к тебе лишь одно условие: раз у вас с Леной все хорошо и ты ей начал доверять, то она должна быть первой женой. В остальном сам все решай. Я уже не имею никакого права вмешиваться в это и не буду этого делать, несмотря ни на что. У тебя своя голова на плечах есть. Мне определенно нравится, что мы с императором определенно нашли общий язык. Вот и на моей женитьбе на монголке он вообще не настаивает и оставляет это решение мне. Значит, можно смело отказать хану. Хотя тут, конечно, главное построить отношения с его дочкой. Она должна понимать, что между нами не может быть ничего серьезного. «Я тебе не просто так сказал про грядущий конфликт в Индии», — сказал Рюрикович. «Очень может быть, что мне придется попросить тебя принять в нем участие, причем крайне активное. Ты должен будешь показать себя во всей красе и убедить всех, что у нас имеется действительное очень опасное и техномагическое оружие большого поражения. Скажи, ты сможешь в этом помочь нам? Если конфликт в Индии начнется хотя бы месяцев через 9, то что-нибудь я смогу сделать, говорю прямо как есть. Однако в данный момент мне бы хотелось пожить хоть немного спокойно. Иди учиться, никто тебе не будет мешать». Бальтазар ушли в глубокое подполье, пока они не угроза. «Других срочных проблем нет», — Сейчас совершенно другие люди будут работать над подготовкой как к войне в Индии, так и к вторжению иномирцев. Поэтому живи спокойно, но будь готов, твоя помощь может понадобиться в любой момент. Еще бы судьба дала мне передохнуть, перестав подкидывать всякие ситуации. Ну хотя бы благодаря этому разговору наметились определенные перспективы и планы на будущее. Будем отталкиваться от них. Главное сейчас отослать от себя подальше Дракулу. «Здравствуй, Нитараэль», — сказал Дракула, когда темная эльфийка показалась перед ним. «Приветствую вас», — поклонилась она. «Я прошу прощения, господин Цепеш, но вынуждена озвучить очевидное. С этих пор я и мои товарищи служим Никите Зотову, а не совету неназванных. Я все понимаю, девочка моя. В конце концов, мы это обговаривали, так все и должно было произойти. В ближайшее время можешь сдать и других легионеров, которые будут служить Никите. Пускай мне и не по духу то, как он решил действовать, однако я могу лишь принять его решение и помочь ему. Совет будет недоволен, и пока они смирятся с этим положением, то кто-то из них попытается что-то сделать с Никитой. Поэтому ему не помешает помощь. Скажи, у тебя будет возможность принять от 1 до 300 легионеров? Это очень много бойцов, удивилась Дроу. Вы думаете, что совет позволит вам забрать стольких легионеров? У них не будет выбора, улыбнулся старик. Когда я сообщу легиону о планах Никиты и его силе, то легионеры сами решатся пойти служить ему. А тех сотнях, что я говорю сейчас, это будут лишь первые ласточки. Поэтому я прошу тебя, Нитараэль, подготовиться к этому. А еще ты должна сохранить это. Дракула поставил на журнальный столик небольшой стеклянный флакон с красной жидкостью в нем. Это ваша кровь, да, догадалась Дроу. Верно. Изначально я планировал почти сразу провести первое пробуждение скрытых сил Никиты, но теперь даже не знаю, нужно ли ему это. Тем не менее лучше ему иметь козырь в рукаве, так как ты почти всегда рядом с ним, то храни этот флакон. И если возникнет такая необходимость, то капни в флакон пару капель своей крови и дай Никите выпить эту смесь. Тогда он получит первую часть своих сил и сможет называться теневым лордом. Глава 4. Есть такое слово «надо». Мы поговорили с императором еще какое-то время. Все же слишком многое резко свалилось на всех, необходимо было обсудить все эти вопросы. И, как я полагаю, Рюрикович пытался с помощью моих ответов понять, насколько он может положиться на меня. Судя по довольному лицу государя, он остался доволен. Может, и сработаемся действительно. Что характерно, не было вопросов по поводу моего артефакта. То ли император принял решение про него не вспоминать, то ли желает самостоятельно собрать информацию и уже потом поговорить насчет него. Поглядим, решится ли он обсудить мои перстни. Мне вообще не хотелось говорить о них, но иначе объяснить свой взрывной рост сил и ту магию, которую мне пришлось использовать против старейшин, было нельзя. По возвращению в отель у меня состоялся очередной разговор с Дракулой. Я уже перестал сильно на него давить, стало ясно, что он уже не какущий. Поэтому поговорили спокойно, сказал ему про императора, который не желает видеть его рядом с собой, ну и обсудили, какие задачи стоят перед вампиром. Тот воспринял всю информацию спокойно, после чего я сопроводил его в аэропорт через пару часов. Так он и улетел во Францию, откуда уже своим ходом будет добираться до штаб-квартиры Совета Неназванных. Поглядим, получится ли у него чего. А на следующий день, приодевшись в униформу маме, которую мне вчера доставили курьером, я направился в академию. Первый учебный день, пускай максимально сокращенный и наполненный некоторыми официальными мероприятиями. Надеюсь, именно сегодня начнется мой серьезный такой перерыв и относительно спокойная жизнь. Ибо заколебался, вот честное слово. К академии меня решил подкинуть Блиц. Он снова заикнулся про то, чтобы ехать на своей люксовой тачке. Пришлось снова напомнить ему про мою репутацию, поэтому поехали все же на нашем броневичке. «Вы с Сашкой закончили оформление документов на ваши квартиры?» — спрашиваю у Александра, сидя на заднем сиденье и возясь с планшетом. «Да, уже въехали и обставляемся», — кивнул Блиц. «Ну, обставляйтесь. Однако через 3 дня я все же помогу Аболтусу с его ограниченным размером магического резерва и позволю ему вновь начать развитие своего дара. После этого мы вернемся к тренировкам, но часть из них будет проходить не со мной, а с инструктором, которого я вам найду». «А почему так? Да и как этот ваш инструктор будет тренировать наших вампиров?» «Вампиров беру полностью на себя. Вы же с Аболтусом должны обучиться еще некоторым элементарным вещам в магии. Мне на это время тратить жалко, да и его может не быть из-за учебы. Поэтому такие простые занятия с вам будет проводить инструктор. Так будет проще и эффективнее. Ты у нас босс, тебе и решать. Остаток пути прошел в молчании, зато я почитал свежие новости. Рюриковичи умело воспользовались моментом и рассказали про испытание нового техномагического оружия. Это они так рассказали всем про тот случай, когда я использовал часть своих реальных возможностей. Неплохо, главное, я тут никак не упомянут. Теперь все иностранцы будут пытаться выяснить хоть что-то про это оружие, а от меня на время многие отстанут. Все же есть турецкий султан, то странное нападение наемников. Мне сейчас очень не хочется возиться с иностранцами. Еще специально полез в международные новости, очень мне хотелось узнать, что там с Индией. А там действительно все очень непросто. Нынешний махараджа плохо контролировал обстановку в стране, дворянство слишком своевольничало и игнорировало правящую семью. Ведь изначальный правящий род Индии был уничтожен англичанами, а потом, когда тех попросили на выход, то выбрали одну из самых авторитетных семей в качестве правителей. Однако не всем понравился данный выбор, плюс новые махараджи проявили себя не очень хорошо. Начать с того, что за несколько десятилетий независимости обстановка в стране почти не улучшилась. Может, в столице и еще нескольких крупных городах люди стали жить получше, но в большинстве своем богатые стали только богаче, а простой народ окончательно обеднел. Тут еще устаревшая кастовая система начала накалять обстановку. Махараджи стоило бы начать проводить реформы, вводить новые касты или же расширить права имеющихся, но ничего этого не было сделано. И вот теперь у нас есть махараджа со своей семьей, местное дворянство и невероятно огромное количество простолюдинов. Все эти три стороны натурально ненавидят друг друга, уже местами льется кровь, все идет к полномасштабному гражданскому конфликту. Причем уши англичан в этом деле торчат так явно, что различные СМИ из разных стран укоряют их за вмешательство во внутренние дела Индии, а те говорят о помощи населению, борьбе с кастовой системой и прочей лапше, которая висит на ушах простых индийцев. Они верят в эти слова, так как с образованием в этой стране все плохо, люди, скажем прямо, глупые и легко верят во всякую чушь. В таких условиях вроде и плевать на Индию, там все плохо, пускай англичане с этим разбираются, создав себе проблему на следующие несколько лет. Только вот если бриты сюда зайдут и устроят беспорядок, то плохо будет всем соседям, а в преддверии того, что нас всех ждет, это проблема. Ресурсы будут потрачены на борьбу с беспорядком на границах, потом монстры и иномерцы могут через это слабое место осесть в нашем мире. Короче, это большая проблема, и император правильно расставил приоритеты. Влезать туда не хочется, но надо. Зато если навести порядок в Индии и не дать англичанам там снова осесть, то большая часть Евразии объединится и сможет дать отпор как полчищам монстров, так и иномерцам. Держать оборону можно вечно, ресурсов и людей будет хватать на все. В общем, надо будет поучаствовать в этой заварушке и помочь обломать англичанам все их планы. После такого они, конечно, начнут точить на меня зуб. Но не пошли бы они куда подальше, а? Пускай они на своих островах сначала переживут многочисленные вторжения, потом уже поговорим. И вот мы подъезжаем к академии. На парковке небольшое столпотворение, народ собрался возле какой-то машины, да любовался ею. Блин, встали так неудобно, пожаловался Блиц. Все свободные места на дальней части парковки, а они проехать мешают. Так посигнали и езжай, говорю я, разбегутся быстренько. Что они там смотрят? Тачка что ли какая-то крутая и модная? Типа того, неопределенно подвигал плечами мой водитель. Но тут типа понты дороже денег. Даже у моей красавицы движок мощнее, а если сравнивать с броневичком, то это вообще рухлядь. Так, дизайн хороший, ну и в салоне полный фарш. Однако это все. Поэтому и говорю, что чистые понты. Понятно. Ладно, вставать на конкретное место не надо, высади поближе ко входу, да поезжай по своим делам. Я позвоню, когда меня забрать. Понял, босс. И пускай теперь не было никакой необходимости разгонять толпу наблюдателей, нам пришлось проехать рядом с ними, потом Блиц еще остановил машину. По итогу наша машина привлекла очень много внимания у этой собравшейся толпы. Тачка у хвостуна может и выглядела круто, но наш броневичок определенно был на пару порядков внушительнее и, как бы это ни звучало, мужественнее. Джип и во время покупки выглядел солидно, а уж после всех модификаций он стал еще краше. Вот потому на московских дорогах на нас постоянно обращают внимание. К моменту, когда я вылез из машины, ее начали обступать. Естественно, моя персона также привлекла всеобщее внимание. Всем же интересно, кто именно приехал на такой машине. Однако у ребят были лишь удивленные лица при взгляде на меня. Видать, не признавали, но это понятно. Моя фамилия, может, и примелькалась в обществе, но личиком я не так уж часто мелькал. Отсюда и вот такой результат. Ничего, есть у меня понимание, что и в лицо меня очень скоро начнут все узнавать. Со мной разве когда-нибудь иначе все было? Толпу решаю проигнорировать. Пускай глазеют на меня и на тачку, мне абсолютно глубоко наплевать. На меня сегодня и в ближайшие дни многие будут глазеть. Вот интересно, найдутся ли глупцы, которые решатся завлечь меня к себе в рот. Ну, полагаю, всякие выгодные предложения будут поступать, без этого никак. Вряд ли кто-то решит упустить хоть минимальный шанс заполучить к себе столь могущественного мага. Другой вопрос, как они отреагируют на отказ. Кто-то все поймет и проблем с ними не будет, но явно найдутся обиженки, которые попробуют разобраться со мной за отказ. И еще будут те, кто решит силой меня принудить к правильному решению. Ничего, с парочкой козлов разберемся, и остальные перестанут меня донимать. Только разбираться со всякими обиженками придется раньше, чем я думал. «Эй, ты кто вообще такой?» — сказал вышедший из толпы парень. Насколько я успел заметить, он и был хвостуном, который показывал всем свою тачку. На нем была та же униформа, только на рукавах имелся шеврон с римской цифрой 3. «Третий курсник, значит. Зайди на собрание первокурсников, там и узнаешь», — ухмыльнулся я, не сбавив шагу и продолжая идти в сторону входа в главный корпус академии. «А ну стой, я тебе, некогда мне было разбираться с этим чепушилой. Если его задело то, что я забрал все внимание к себе, то у него явно имеются какие-то проблемы с самооценкой, и он пытается что-то компенсировать. Однако разбираться с ним не буду, у меня для этого нужные специалисты есть. Поэтому, не останавливаясь и не разворачиваюсь, щелкаю пальцами, и вокруг третьекурсника появляются все мои питомцы, включая медвежонка, но без дракона. Зубастик, как оказалось, смог гораздо быстрее сформировать свое карманное измерение, так что теперь он всегда со мной. В общем, парня окружили звери, а тот же шафран сразу юркнул на плечо к третьекурснику и приставил свои острые когти к его горлу. Остальные питомцы тоже выглядели угрожающе. Вон, мой каменный страж угрожающе нависал над бедным студентом. Толпа зевак сразу отошла на несколько шагов, но не расходилась, желая посмотреть, что будет дальше. «Слышь, мужичок с ноготок, тебя живьем сожрать или сначала прожарить до хрустящей корочки?» — спросил у парня огненный волчонок. «Я». Третьекурсник даже толком сказать ничего не мог из-за страха. Его пугали из ниоткуда возникшие странные существа. «Мда, ты настолько тупой, что и общаться нормально не можешь». Мой говорящий питомец продолжал словесно угнетать его. «Ты хозяина лучше нашего не зли, а то ведь потом и труп твой не найдут. Гроб пустой хоронить будут». «Ферштейн? Да-да, я все понял. Вот и ладненько. А то я себе не на помойке нашел, отбросы кушать не люблю». И после этих слов все питомцы сразу же исчезли, оставив парня в одиночестве и полностью мокрым от собственного пота. Я же улыбался, заходя в здание академии. Пускай мне и хочется пожить спокойно, но так приятно ставить на место всяких наглецов. Глава 5. Думать наперед. Двое мужчин стояли у окна и видели сцену, что случилось почти на крыльце их учебного заведения. При этом оба сохраняли спокойствие и точно не собирались вмешиваться в это дело. «И что скажешь на это?» — спросил Усницкий ректор академии, которого хвали Олегом Шивова. «А мне обязательно что-то говорить?» — вопросом на вопрос ответил Дмитрий. «Если надо, то хорошо, озвучу свое мнение. Зотов вполне показательно, но без перехода красных линий поставил третьекурсника на место. При этом никто его и пальцем не тронул, а наш новый студент продемонстрировал лишь маленькую толику своих способностей. Нам ведь с тобой под страхом смертной казни рассказали, что никакого нового техномагического оружия нет, это Зотов расправился с вампирами. Вот честно, помалкивая об этом даже когда мы наедине», — попросил Олег. «Данная информация находится под строгим грифом «секретно», и нам была озвучена лишь для того, чтобы мы парня не таскали по бесполезным занятиям и даже не заикались о всяких зачетах по магическим предметам. Если эта информация станет кому-то известна...» «Олег, я не первый год работаю с тобой, я тебя когда-то подводил?» — спросил Снитка. «Будь чуточку более спокоен, у тебя же в кабинете столько защиты от прослушки. Но раз тебе так будет спокойнее, то буду помалкивать. Спасибо, давай вернемся к Зотову. Так-то применение магии против других студентов вне тренировок и официальных поединков запрещено. Он у нас хоть и особенный, но правила в нашей академии никто не смеет игнорировать. Напрямую против студента он магию не использовал, лишь призвал своих существ. А это уже допустимая в стенах академии магия. Уверен, его еще попросят не раз их призвать как другие студенты, так и преподаватели. Нечего нам ему предъявить. Да и надо ли? Не надо. Но все же поговори с ним. Хорошо? Парень он горячий, проблемы любит решать самым кардинальным способом. Пускай правда будет на его стороне и даже по правилам он ничего не нарушит. Однако нашему заведению точно не нужны травмированные студенты. Твоя правда. Поговорю с ним. Все равно после общего собрания первокурсников мне нужно будет представить ему его наставника. Полагаешь, Василиса справится? Спросил Олег. Да кто его знает? Пожал плечами Дмитрий. Она все же специализируется на талантливых студентах, которые явно способны достичь первого ранга силы. Есть еще пара преподавателей, которые могут ее заменить, они даже будут опытнее нее, но, что но, упертая она, а еще даже княжеских детишек может слово и рукой так припечатать, что они потом у нее как шелковые становятся. Вот скажи, разве нам не такой человек нужен, чтобы присматривать за Зотовым? Как раз такой и нужен, кивнул ректор. Главное, чтобы она нашла общий язык со своим подопечным. Я вообще не понимаю, зачем Зотову академия в нынешних обстоятельствах. Какие-то недостающие знания по магии он легко получит при работе с личным наставником, а в остальном вряд ли кто-то способен его научить чему-то новому. По уровню силы он превосходит вообще всех известных мне магов. Даже такой уникум должен подчиняться некоторым законам и реалиям, улыбнулся Снитка. У парня нет достойного образования. Ему очень многое надо наверстать и узнать много нового для становления дворянином. Опять же диплом выпускника, пускай и крайне условный ему нужен, иначе люди не поймут. Но это все так, общие формальности, которые не имеют особого значения. Куда важнее то, что ему нужны связи, знакомства и те, кто мог бы стать ему друзьями. Зотов, конечно, уже и в Кремль вхож, но сейчас у него все строится на единичных знакомствах и связях. Он это понимает и поэтому не против потратить парочку имеющихся у него лет, чтобы просидеть их в нашей академии. Иначе, учитывая его характер и происходящие вокруг него события, парень нашел бы способ получить необходимые знания и даже диплом без этой скучной учебной рутины. «Ты хоть при студентах про рутину не говори», — усмехнулся Живого. «Хотя ты кое о чем умолчал, а именно о нашей с ним договоренности. Зотов желает вернуть хотя бы часть наследия своего рода, иначе выбрал бы любое другое учебное заведение. Как думаешь, ему действительно нужно это наследство? Думаешь, оно ему не нужно? По твоим словам, он тогда всерьез заинтересовался теми книгами и дневником, что мы ему передали». Да, на какую-то секунду блеск в глазах выдал его с головой, а потом еще это условие о передаче какого-либо наследия Зотовых, вывод об его интересе был очевиден. Но меня почему-то не покидает мысль, что он мог лишь воспользоваться удачным для него поводом согласиться учиться в маме. То есть он и так стал бы учиться у нас, но зато поставил нас на крючок. Все может быть, не стал спорить ректор. Однако мы все равно будем всерьез искать наследие Зотовых. Наверняка парнишка посмотрит, действительно мы занимаемся делом или просто для галочки что-то ищем для него, после чего сделает свои выводы. Поэтому расслабляться не будем. Скоро маме получит славу за счет того, что у нас учится Никита Зотов. А потом, если мы все сделаем правильно, и его дети будут учиться у нас, всегда нужно думать наперед. Глава 6. Нянька для студентов. Как только я вошел в здание, меня почти сразу же перехватила не абы кто, а Мария Кутузова. Она тут, судя по всему, давно стоит, видимо ждала именно меня. «Не умеешь ты, Никита, жить спокойно», — сказала она с улыбкой вместо приветствия. «Меня просто трогать не стоит, а то я тут же зверею и начинаю творить всякое». Развожу руки в стороны. «А ты тут чего стоишь? Неужели и впрямь меня ждала?» «Да, ждала», — подтвердила мою догадку девушка. «Ты же помнишь Бориса, моего двоюродного брата?» «Помню, отчего же нет. Сложно забыть про наличие столь ярого фаната моей персоны. Хотя признаю, что о нем все эти дни вообще не вспоминал. В голове было много других мыслей, которые требовали обмозгования. Но нет, о парне я не забыл, это правда. Слишком уж удачно так совпало, что у него тоже имя, что у одного придурка, который не давал мне одно время покоя. Поэтому невольно хорошо и запомнил этого Бориса. У меня будет просьба, «Присмотри за ним», — попросила Маша. «После того, как ты нас спас на том приеме, Боря на тебя чуть ли не молится. Я очень боюсь, что, желая быть похожим на тебя, он влипнет в какую-то неприятную историю. Такое может быть. Я бы даже сказал, что вероятность такого развития событий крайне высока. У молодежи кровь кипит, хочется сходу творить великие дела, ну и все в таком роде. У Бори же есть живой пример, на который он опирается. А я все же слишком часто влипаю во всякое и, как правило, решаю проблемы посредством ликвидации источника проблемы или же полного разгрома неприятеля. Мой верный фанат может по глупости сотворить абсолютно что угодно. Поэтому просьба Марии меня не удивила. Только получается мне теперь надо приглядывать аж за двумя людьми, за дочкой монгольского хана и двоюродным братом Маши. А я вроде как в няньке никому не нанимался, ни хану, ни Маше и ее семье ничего не должен. Это они мои должники, а не наоборот. Так что могу смело отказать в этой просьбе, это совершенно не мое дело. Но было два момента, которые мешали мне это сделать. Во-первых, Маша мне чисто по-человечески нравится. У нее есть масса положительных черт, которые делают ее особенной на фоне большинства дворян. Вон как она переживала из-за погибшей якобы из-за нее беременной девушки. Ее же несостоявшийся жених вообще не парился на эту тему, ему было абсолютно плевать. Поэтому отказывать Маше в ее просьбе не хочу, дабы не портить наши с ней дружеские отношения. Во-вторых, я чувствую за собой легкую вину. Парень же фанатеет именно от меня и попытается поступать так, как поступил бы я. Понимаю, что у него есть своя голова на плечах и все в таком духе, но как-то совсем не хочется, чтобы пацан влетел в большие проблемы, подражая мне. Лучше уж действительно присмотреть за ним, да вправить ему мозги по возможности. Еще одним немаловажным фактором в данной ситуации будет то, что Кутузовы и их родственники окажутся у меня в долгу, если удастся Бориса вытащить из неприятностей. Чем больше мне должны те или иные дворянские семьи, тем лучше. Хорошо, так и быть, я за ним пригляжу, озвучил я свое решение. Но учти, что в няньке я ему не нанимаюсь и от каждой ошибки защищать не буду. Да и не смогу, если говорить откровенно. Это возможно только если приглядывать за ним круглые сутки. Я понимаю, сама попытаюсь не допустить, чтобы он куда-нибудь влез, сказала Маша. Спасибо, что согласился помочь. Боря хороший, слишком уж ему хочется сделать что-то серьезное. Второй сын своего отца, который в свою очередь является младшим братом нынешнего патриарха семьи. Последние несколько лет он из кожи вон лезет, дабы показать свои таланты и умения. Поэтому ты и стал его кумиром. Понимаю, киваю я головой. Постараюсь присматривать за ним. Как раз сейчас надо собраться в большом зале, там сейчас будет ректор речь толкать. Постараюсь перехватить Бориса, узнаю, какой у него настрой и есть ли о чем беспокоиться. Еще раз спасибо, Никита, ты меня выручил. Ладно, я побежала на занятия. И, прежде чем покинуть мое общество, Маша поцеловала меня в щеку, после чего быстрым шагом и не оборачиваясь на меня пошла по коридору. Так, мне воспринимать это чисто как дружеский поступок или же нечто большее? Боги милосердные, ну почему с женщинами все так сложно, а? Не хватало, чтобы именно сейчас пришлось разбираться с этими любовными историями. Я кое-как смирился с Леной и ее притязаниями на мою холостяцкую жизнь. Если начнутся разговоры о новых потенциальных женах и разборки между девушками, то у меня крыша поедет. Сделаю вид, что ничего не было. Да, это самый правильный выбор в данной ситуации. Оглядевшись и убедившись, что вроде никто ничего не видел, пошел по указателям в большой зал, где должна была происходить церемония приветствия первокурсников. Спустя пару минут добрался до места. Тут стояла куча стульев и скамеек, большинство мест уже было занято. Вот вроде в маме поступают лишь лучшие из лучших, однако первокурсников тут было достаточно много. Понятно, что есть тут ребята и послабее в плане магического дара, однако подавляющая часть из них станет магами минимум второго ранга. А вот до первого доберется абсолютное меньшинство, лишь самые одаренные и везучие.